Глава 12. От алтаря к местности, обиталище божественных сил. Город Колофон в Малой Азии, расположенный между Смирной и Эфесом, в самом конце 4 века до нашей эры вновь получает свободу благодаря Александру Великому и решает присоединить к себе старый город, от которого остались лишь руины, и которые, видимо, давно покинут людьми. Старый город Колофон – родина философа Ксенофана и поэта Мимнерма, предков нынешних горожан. С позволения богов в нем решено заложить храмы и освятить алтари. Комиссия из 10 человек должна вести работы по восстановлению города, разработать, следуя советам избранного архитектора, сеть улиц и строений, выделить место для агоры, мастерских и других необходимых публичных заведений. Но предварительно ассамблея решает осмотреть алтари, возведенные предками, и принести на них традиционные жертвы. Под предводительством жреца Аполлона жрецы и жрицы, притан, главный магистрат, в окружении членов совета и сопровождаемые 10 ответственными за проект, отправляются в старинную агору. Там они должны совершить жертвоприношение на алтарях, оставленных предками своим потомкам, чтобы молиться Зевсу-спасителю и Посейдону, владыке земных недр, Аполлону Клароскому, матери, зовущейся Антая, что значит «являющаяся лицом», Афине Палладе, победительница, в отличие от Паллады, то есть девы, и всем другим богам, а также героям, тем, кому принадлежит город и край. Восстановление города предков, земля которого перешла в общее владение, привело к тому, что на этот раз ее выставили на продажу вместо того, чтобы распределить, как принято делать, в заново отстроенном городе. Но прежде всего пробудили, реанимировали молитвами и жертвоприношениями самих богов, вернули их в храмы и на алтари, в места, которые им принадлежали. Город и округу старинного Клофона вернули героям, божественным силам, покровительствующим этим местам, возвращенным к жизни после долгого периода персидского владычества. В Колофоне, во времена, когда властитель Азии Антигон провозгласил свободу греческим городам, боги, богини и герои вновь обрели свои алтари, святилища и храмы. Причем самым простым способом – новыми жертвоприношениями для богов и героев, теми же самыми, что и в новом Колофоне. Иначе происходила процедура восстановления города Мессены под руководством фиванского правителя Эпаминонда. После его победы в 371 году до нашей эры у города Левктры. Там потерпели полное поражение войска Спарты, которые так жестоко, путем непрерывных войн, вплоть до уничтожения последней крепости, обратили в рабство всю Мессению. Победившие фивы сразу же забили сбор всех выживших мессенских эмигрантов, рассеянных по всему свету. Во сне жрец Деметры принял специальную весть для Эпаминонда, что боги больше не сердятся, что гнев братьев Диаскуров, Кастора и Полидевка, утих. Когда-то братья были оскорблены мессенцами, что и вызвало череду кровавых войн со спартанцами. Другой сон указал место новой Мессены на горе Итома, там, где последний царь мессенцев зарыл в ночь перед неизбежным концом талисман, который должен был обеспечить возрождение его народа. Талисман этот представлял собой бронзовую урну с тонкими свернутыми наподобие листьев папируса оловянными листьями, на которых вписаны мистерии великих богинь. Мессенцы место одобрили. Эпаминонд созвал прорицателей, дабы удостовериться, хотят ли, в свою очередь, боги обитать здесь. Прорицатели принесли жертвы, получили благоприятные знаки, можно приступать к закладке города. Призвали специалистов, людей, умеющих прокладывать улицы, коммуникации, возводить святилища и жилища, обносить город стенами, архитекторов и градостроителей в сопровождении каменщиков. Но прежде чем они приступили к делу, Эпаминонт и восстановители Мессены обернулись к богам, тем самым, у кого и спрашивали разрешение и которые одобрили выбранное мессенцами место. Жители Фив, Аргоса и Мессены решили вместе принести жертвы богам. Эпаминонт и его сограждане принесли жертвы Дионису и Аполлону, главным божествам Фив. Жители Аргоса сделали то же для богов-покровителей своего города, Гере Аргосской и Зевсу Немейскому, тогда как мессенцы обращались к Зевсу и Томскому и братьям Диаскурам. Их жрецы приносят такие жертвы, надлежащие великим богиням, чьи мистерии так тесно переплетены с выживанием и возрождением мессенского народа, не забывая также и об инициаторе, основателе этих мистерий в Мессении по имени Кавкон. Великие боги мессенцев вернулись вместе с основными божествами аргосцев и фиванцев, так активно включившихся в создание нового города. Все вместе хором мессенцы, фиванцы и аргосцы начали звать героев, просить их вернуться, чтобы жить с ними. Прежде всего Мессану, дочь Триопа, героиня-топоним, божество мессенской земли. Кроме того, зазывались Эврит, Эфарей и его дети, великие предки мессенского народа, а также сыновья Геракла, причастные к древнейшему завоеванию Мессении. Дольше всего, громкими криками, все они призывали героя последнего сопротивления в Мессении, Аристамена. Целыми днями звучали молитвы и приносились жертвы, и боги вместе с героями, похоже, вернулись из изгнания. Тогда как в Колофоне боги лишь утратили первоначальные алтари и их перенесли в новый город, в Мессении, напротив, граждане исчезли. Те, кто питал городских богов и сжигал жертвы с перерезанным горлом. Местные герои, местные божества, без комплексов носящие имя этой местности, герои-топонимы соседствуют с другими, не всегда имевшими генеалогию, в лучшем случае восходящую к Гераклу. И если возвратившиеся мессенцы так подолгу взывали к ним в час захода солнца, то это потому, что герои, что жили с ними когда-то, тот же глагол обозначает и пожениться, жить вместе, составляли корни общества на принадлежащей ему земле. Когда Эпаминонт велел спросить у богов-мессенцев, хотят ли они жить в новой Мессене, его вопрос отнюдь не был риторическим, ибо боги автономны, они могли бы отвергнуть выбранное место, хотя это боги данного края, испокон веков владеющие территорией. В Колофоне, равно как и в Мессении, мы находимся на греческой земле, где, начиная со второй половины VIII века до нашей эры, местным героям, незначительным местным божествам отправляли культ чаще всего вокруг могилы. Для современников это был отчетливый след человека былых времен, свидетеля героической эпохи, воспеваемой аэдами в одной эпопее за другой. Отсюда и значимость в Мессении, в Колофоне и по всей Древней Греции их героев, которые владели городом и территорией. Но все происходит по-другому, если вместо того, чтобы восстановить старый город, который пришел в упадок или выродился, основатель принимается планировать новый город. Тем более, когда город создается на иностранной земле, на побережье юга Италии или в Сицилии, там, где, начиная с VIII века до нашей эры, греки начали строить города. Процедура представляется совершенно иной. Основателя колонии не беспокоит мнение богов, которых он привез с собой. Хотят ли они жить в долине или на горе, где он собирается расположить алтари и святилища? тем более он не станет, высадившись, обращаться к местным богам. Дельфийский оракул уже предоставил основателю города все полномочия, одобряя его планы, а Аполлон в этом случае выступает от имени всех богов и прежде всего от имени богов метрополии, откуда тот родом. Ведь далекие страны, к которым направляются греческие корабли, это земли в основном безлюдные, пустующие от сотворения мира. О каких же местных богах ему беспокоиться? Святилища, которые он создает, алтари, которые он построит, храмы, которые он возведет, предназначены для богов города, божественным силам, становящимся с этого момента богами, владеющими городом и краем.